Он вернулся в Белый дом только через 3 года, хотя под любой крышей честность и мудрость, к которым взывал Адамс, никогда не сопутствовали этому политическому деятелю Соединенных Штатов Америки. На официальном календаре уже весна, но магнолии и вязы в парке Белого дома еще безликие и скучны. Выцветшими и безжизненными лежат газоны и лужайки. Колонны Белого дома сверкают белизной в лучах солнца. Его блики играют в высоких венецианских окнах. Здесь, у колоннады, как вспоминает биограф Франклина Рузвельта Роберт Шервуд, покойный президент любил сидеть в кресле-качалке, поглаживая свою собаку Фаула. На 3 этажах Белого дома, сюда включают подвальные помещения, где находятся кабинеты аппарата сотрудников, расположились его рабочие помещения, приемные залы, личные апартаменты президента. В западном крыле овальный кабинет главы государства, в доме известные фарфоровая гостиная, вермельная гостиная, гостиная голубая. Гордятся здесь библиотекой, где висит люстра, которая принадлежала семье писателя Фенимора Купера. Журналист лучше всего знает восточный зал, где проходит пресс-конференции президента. В Белом доме существует негласное правило. Вопросы главе государства задают только американские журналисты. Иностранным не принято этого делать. Президент сам выбирает из леса поднятых рук ту, которую посчитает нужной. При Рейгане пресс-конференции тщательно готовились. Аппарат президента, в общем, заранее знал, какие вопросы последуют, и проигрывал накануне все ответы на них. Почти не бывало так, чтобы корреспондент CBS, UP, UP или ABC, которых президент хорошо знал в лицо и знал планы их рассадки, задал бы неожиданный вопрос. К тому же в Белом доме говорят, есть 10 тысяч способов использовать формулу «комментария не последует». Кстати, об аппарате Белого дома. Американцы читали о тех далеких временах, когда Вашингтон платил своему собственному секретарю из личного кармана, а Линкольн собственноручно разбирал письма избирателей. Некоторые из них помнят дни правления Франклина Рузвельта, когда штат его советников насчитывал всего 9 человек. Сегодня советников вместе с помощниками в аппарате Белого дома 434 человека. Внешний и внутренний облик Белого дома так не походит на средневековые замки, но и здесь часто раздавались призывы к крестовым походам. И здесь трубил горн имперских амбиций, схожих с худшими временами истории. Стратегия американского превосходства разрабатывается в так называемой ситуационной комнате. На ее полированный стол неизменно ложится военный бюджет. Он достиг астрономических цифр. В нем по-прежнему ассигнование на оружие звездных войн, на стратегических картах остаются сферы жизненных интересов Америки. А рядом с ней висят портреты индейских вождей, посетивших в 1821 году президента Монро. Как иронизируют журналисты, это единственное, что связывает Белый дом с сегодняшней проблемой индейцев. Эти портреты — не дань уважения коренному индейскому населению, а лишь художественное оформление библиотеки. Они написаны кистью маститого художника. Я упомянул о Джорджтауне, откуда начинается Пенсильвания-авеню. Это старинный район Вашингтона. Собственно, здесь и зародился город на Потомаке. Музейной реликвией стоит на М-стрит, первый его каменный дом, построенный в 1764 году. Туристам показывают старинный канал, который был окном для выхода к далекому озеру Мичиган. Джорджтаун — это узкие зеленые улочки, где в патриархальной тиши живет сегодня вашингтонская элита. Особняк XVIII века, купленный Жаклин Кеннеди после убийства ее мужа-президента Джона Кеннеди. Дом Гарримана, где до своего последнего дня жил известный политический деятель Соединенных Штатов Америки –